Канарис Фридрих Вильгельм, 1887-1945. Адмирал, военный деятель нацистской Германии. В 1919 году он, служа адъютантом военного министра, участвовал в организации убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. С 1935 года шеф Абвера, управление разведки и контрразведки. В феврале 1944 года Канарис был уволен в отставку. Понимая, что война Гитлером проиграна, Канарис принял участие в заговоре генералов против фюрера. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года по Германии прокатилась волна арестов. Было арестовано 7 тысяч человек, в том числе и Канарис. Канариса, шефа Абвера, арестовывал сам Шелленберг, начальник 4-го управления РСХА. Оба разведчика считались приятелями. Канарис не удивился визиту Шелленберга. Даже сказал: «Почему-то я всегда думал, что это будете вы». Двуликий адмирал догадывался. Он стоит на пути у Шелленберга, который вместе с Гиммлером начал зондировать почву на Западе. Догадывался, что Шелленберг хочет захватить его, Канариса, шпионскую сеть и презентовать ее англо-американской реакции. При аресте Шелленберг предложил Канарису покончить с собой. Маленький адмирал отказался. Канариса пытал один из самых страшных нацистских палачей Хуппенкоттен. Канариса заковали в тяжелые кандалы, избивали, ему перебили нос. Казнь Канариса состоялась в концлагере Флоссенбюрге 8 апреля 1945 года. Ненависть к нему была столь велика, а может, это был патологический садизм, что адмирала гнали на эшафот голова. Его повесили всего за месяц до капитуляции Германии.